Глава 1108. Противостояние небу. В конечном счете культиваторы региона планет Юньхэй были полностью ликвидированы тем жарким сражением. Остался лишь старик в фиолетовых одеждах, у которого по-прежнему было физическое тело. Второе разрушение затронуло его так, что из него фонтаном брызнула свежая кровь. Но несмотря на это, он все так же пытался сбежать. Он боялся. Кровь стыла в его жилах. Ван Линь сверкнул взглядом и взмахнул правой рукой вперед. Тут же окружающая его длинная река пламени бросилась прямиком к старику. Больше не взглянув на него, Ван Линь поднял голову. Облако возмездия, что было в звездном пространстве, закипело и заклокотало. Огромная огненная формация божественного возмездия приближалась с гулким грохотом. Огонь! Выражение лица Ван Линя было безмятежным, а в уголках губ показалась улыбка. В мгновение, когда небесное пламя с грохотом приблизилось, Ван Линь направил правую руку на него. В один миг под искрящийся огненный свет его левого глаза на его теле неожиданно появились доспехи ярко-красного цвета. Издалека казалось, словно Ван Линь окутал все тело пламенем. Сзади был белый плащ, который подчеркивал белизну его волос. На ярко-красных доспехах был тотем Судзаку. Ван Линь рванул с места и в одно мгновение ворвался прямиком в небесное пламя. Как только огненный океан приблизился к его телу, он начал поглощаться доспехами. Рисунок Судзаку задрожал, и тотем испустил крик Феникса. Небесное пламя вслед за Судзаку закружилось в полете, словно пустилось в пляс. Оно закрутилось в воронку и стало двигаться вместе с ней. Это пламя трансформировалось в божественное возмездие, но Ван Линь мог выстоять против него. Он поднял голову, устремив взгляд на небеса, в его глазах читалась готовность бросить вызов. В жизни Ван Линю много раз приходилось культивировать божественное возмездие, и каждый раз был крайне трудным. В некоторых случаях даже был риск лишиться жизни, но Ван Линь никогда не сдавался. Сегодня, после того, как он овладел силой пламени молний, подавляемый в его сердце тысячелетиям дух противостояния небесам вновь вспыхнул. Это божественное возмездие было одним из проявлений небесного Дао. Если собираешься противостоять небесам, сначала отрази божественное возмездие. В облаке возмездия, которое покрыло огромную часть пространства, под бросающим вызов взглядом Ван Линь раздался мощный рев. Оно яростно забушевало, и мощь небес мгновенно стала надвигаться. Это божественное возмездие появлялось не первый раз. Ван Линь уже два раза доводилось пережить подобный опыт. Все, кто попробует противиться божественному возмездию, будут уничтожены мощью небес. Но Ван Линь не только не отступил, но наоборот громко рассмеялся. Громовое возмездие, огненное возмездие, призрачное возмездие, возмездие мощи. Неужели кроме этих четырех больше нет других? Ван Линь стоял, высоко подняв голову. Под мощным давлением этого грохочущего неба он ни капли не дрогнул. Стоило его словам прозвучать, как в небесном Дао появился дух, и давление мощи мгновенно усилилось в сотни раз. В звездном пространстве тут же возникло обширное искривление, словно какая-то неописуемая сила разрывала его. Под этим давлением тело Ван Линь неожиданно тут же опустилось на несколько джан, а его доспехи затрещали, но он все так же держал голову высоко поднятой. Он махнул правой рукой назад. Тут же та окружающая старика в фиолетовых одеждах длинная пламенная река начала аккуратно собираться. Она завладела изначальным духом из разрушенного физического тела старика и направилась к Ван Линю. Старик с региона планет Юньхэ был сильно ранен. Громовой шар божественного возмездия раньше обладал силой, способной разрушить его физическое тело, но так как он был насильно сдавлен, а затем затронут техникой разрушения гор, все это сделало его ранение еще серьезней. Его культивация значительно снизилась, и начальная сила очищения границ тьмы была всем, что у него осталось. В этот момент, когда длинная пламенная река захватила изначальный дух старика, он померк, но когда эта река приблизилась к Ван Линю, глаза старика сверкнули, его изначальный дух весь неистово затрещал и сформировал импульс. Он оторвался от длинной реки и стремительно направился в сторону Ван Линя. «Убей меня!» Последний в своей жизни раз прорычал старик. Этот рык преобразовался в густую силу смерти, которая в один момент сблизилась с Ван Линем. Ван Линь равнодушно хмыкнул, и ладонью правой руки хлопнул по прорвавшемуся к нему изначальному духу. Тут же изначальная сила, находившаяся в звездном пространстве, начала яростно скапливаться. Перед Ван Линем образовался огромный отпечаток ладони. Эта печать с грохотом понеслась прямиком к изначальному духу старика. Выражение лица старика внезапно изменилось, а он прохрипел: «Это же печать духа девяти ступеней божественного клана!» В момент, когда старик это говорил, громадная печать ладони с гулом прошла через его тело и вытолкнула из него изначальный дух. Она столкнула его с пламенной рекой, находящейся позади него. Под звуки грохота, раздавшегося эхом, изначальный дух старика тотчас разрушился. Не было времени обдумать предсмертные слова старика. Ван Линь, заклиная двумя руками, указал на пламенную длинную реку. Эта река из горящих камней тотчас устремилась к Ван Линю и собралась над ним. Образовалась новая горная вершина. Только теперь эта гора была покрыта тонкими трещинами, через которые просвечивалось красное пламя, озарявшее все вокруг. В этот момент мощь небес усилилась. Лицо Ван Линя слегка покраснело под непрекращающимся давлением. С диким хохотом он двумя руками силой толкнул ее вверх и прорычал: «Горное разрушение небес!» Горная вершина, что находилась над Ван Линем, грохоча, словно гром, понеслась вверх в небеса. Ее скорость была настолько стремительной, что образовался резкий свист. Тело Ван Линя засияло и тут же вспыхнуло. Он находился под этой огромной горой. Правой рукой он твердо давил на основание горной вершины, словно поддерживал ее. Ван Линь устремился в облако возмездия звездного пространства. Под оглушительный свист мощь давления неба и земли усилилась в сотни тысяч раз, окутывая все вокруг. На горе, что находилось над Ван Линем, пока он, не переставая, прорывался вперед, образовались обширные разрушения. Несметное количество мелкого щебня, словно не в силах выдержать напор давления, мощь размельчилась в пыль, не оставив и следа. Но Ван Линь отнюдь не перестал двигаться вперед, а наоборот увеличил скорость. Рыча, он двигался напролом, толкая гору вверх в небеса. Он стремительно сокращал расстояние с необъятным облаком возмездия. Все ближе и ближе, все ближе и ближе. Волосы Ван Линя развивались, а доспехи, не переставая, трещали, словно не в состоянии выдержать это. Кости в его теле заскрипели, а жилы на лице вздулись. Но до всего этого Ван Линю не было дела. Все, чего он желал, — это намерение противостояния небесам. Сколько раз он давал отпор божественному возмездию, как будто все время что-то двигало им. Но это совсем не соответствовало его характеру. В этот раз Ван Линь собирался нанести ответный удар. Из-за постоянного сближения и того, что большая область горы рассыпалась на мелкие щебни, рассеялась, в конечном счете вся гора развалилась на кусочки и превратилась в пыль. Но несмотря на то, что сама гора рассыпалась, душа горы осталась. После того, как камни осыпались, все, что по-прежнему толкал Ван Линь, была гора пламени. На самом же деле это было темно-красное пламя, принявшее форму горы. До облака возмездия недоставало 10 000 жан. Из-за бешеного удара божественное возмездие снова усилилось, не остановившись и в половину, поэтому в звездном пространстве тут же образовался раскол. Все небо было исполосовано возникшими дырами, из которых стал распространяться бесконечно холодный отцы. Даже если Ван Линь толкал гору пламени, огонь вверху тут же начал тухнуть, словно собираясь погаснуть под мощью небес. Ван Линь закричал и двумя руками свирепо сделал бросок вперед. Изначальная сила его тела вышла и образовала силу удара. Тем самым она толкнула гору пламени с большой скоростью по направлению к облаку возмездия, находившемуся вверху в небе. 10 000 жан, 9 000 жан, 8 000 жан, 5 000 жан. В момент, когда гора пламени подлетела к облаку возмездия на 5 000 жан, в облаке раздался рёв и грохот. Горе пламени в конечном итоге так и не удалось успешно завершить финальный бросок, сделанный Ван Линем. Под мощный громовой раскат она угасла, не оставив и тени. Так как теперь не было горы пламени, мощи небес теперь ничто не препятствовало, и она стала давить на Ван Линя. Но Ван Линь не думал мириться с этим. Всего лишь 5 000 жан. Стоит только преодолеть эти 5 000, и тогда можно нанести удар по самому облаку возмездия. В момент, когда давление мощи приблизилось, в левом глазу Ван Линя внезапно возникло пламя, а вспышки молнии его правого глаза стали яростней. Он раскинул обе руки, свечение молнии правого глаза направилось прямо в правую руку, образовав шар молнии размером с кулак. В тот же момент пламя его левого глаза тут же образовало белый огненный шар в левой руке. «Молнии неба и земли! Мой громовой дракон, услышьте приказ Ван Линя! Концентрация!» Находясь в звездном пространстве, подняв голову, закричал Ван Линь. Тотчас позади него появился изначальный громовой дракон. Все его тело сверкало молниями, а в обоих глазах показалось намерение противостояния небесам. Он гулким ревом зарычал в небо. В звездном пространстве стали образовываться раскаты грома и молний. Они аккуратно собирались в громовой шар в правой руке Ван Линя. Если посмотреть издалека, то со всех сторон в 10 тысяч ли от Ван Линя повсюду сверкали молнии. Это выглядело словно регион громовых озер с бесконечным количеством серебряных электрических змей, плавающих в нем. Когда Ван Линь обуздал гром неба и земли и воспользовался правом грома, молнии из облака возмездия стали силой высасываться из него и скапливаться в правой руке Ван Линя. Вот что и правда поражало. В этот момент казалось, будто Ван Линь борется с небесами за гром, но он и в самом деле боролся с небесами за использование права грома. Из-за бесконечного скопления молний, а также большого количества высосанного из облака возмездия сверкания молний, в нем эхом раскатился гром. Высосанные молнии стали пятиться назад, словно хотели вернуться обратно в облако возмездия. Небесное Дао! Божественное возмездие! Если небесное Дао и правда существует, если небеса хотят уничтожить меня, тогда мне во что бы то ни стало необходимо уничтожить небеса! Я, Ван Линь, не верю в небесное Дао, не верю в божественное возмездие, так называемое небесное Дао всего лишь самозваное Дао, а так называемое божественное возмездие всего лишь самозваное возмездие. Молнии прямо на глазах стали понемногу всасываться в облако возмездия. Ван Линь, зарычав, сжал левую руку. Огонь неба и земли, услышь мой, Ван Линь, Содзаку приказ, концентрация! В этот же момент рядом с иллюзорной тенью громового дракона, что был позади Ван Линя, возникло белое пламя, из которого преобразовался громадный феникс. Он махнул крыльями, а его крик содрогнул небеса. Звездное пространство тут же наполнилось огненным морем, которое стало постепенно опускаться. В этот момент в облаке возмездия, что было в 5000 джан, помимо вытянутого большого количества молний, теперь появился небесный огонь. Он образовал воронку и стал спускаться прямиком в огненный шар в левой руке Ван Линя. Теперь он не только боролся с небесами за гром, но также и за огонь. Если бы эту сцену увидел любой из культиваторов, он бы точно был сильно потрясен Ван Линем, который в правой руке держал громовой шар, а левый — огненный, поглощал силу неба и земли и в то же время сражался с мощью облака возмездия. Рёв в облаке возмездия стал отчетливей. Внезапно кроваво-красный туман заполнил все вокруг. Появилась пятая формация возмездия — возмездие крови. В момент, когда возник этот пахнущий кровью туман, Ван Линь неожиданно поднял голову и весь словно стрелой, держа в одной руке громовой шар размером в 100 джан и такого же размера огненный в другой, рванул прямиком в облако возмездия. 5000 джан, 4000, 3000, 1000 джан! Ван Линь все ближе приближался к облаку возмездия. В момент, когда он вошел в область 1000 джан, туман, пахнущий кровью, заполнил всё.